У меня начиналась истерика. Я переставала себя контролировать, чувствуя, что сейчас начну просто орать на этих двоих. Может, Богдан уже в предсмертном бреду? Но что делал его друг? Или правильно говорил Богдан, что он у него не в себе? «Богдан, пожалуйста», — сипло шептала я, не слыша своего голоса. «Поехали в больницу». Я попыталась схватить его под руку, когда он перевернулся на руки. «Алина, отойдите». Услышала я голос Капелла, но тут рука Богдана под моими пальцами стремительно покрылась бурой шерстью, и я отпрянула, падая на задницу. За спиной заверещал Вадик. «Что это за...» «Алина, Богдан, оборотень», — монотонно бубнил Капелла мне на ухо. «Он бы умер давно, если бы был человеком, а так залечится. Не переживайте». «Медведь», — сорвалось истеричное с губ. «Красавец», — поддакнул Капелла с усмешкой. «Здоровый. Я каждый раз завидую этому гаду». «Он медведь?» — пискнула я, понимая, что меня кто-то крепко сжимает в объятиях. Я попыталась отползти, но мне не давали. А медведь снизу казался настолько огромным, что загородил собой половину неба и обе машины разом. «Алина, все нормально», — увещевал Капелла. «Медведь же, а не баклан или козел какой-нибудь». Заверещал Вадик громче, потому что медведь направился прямиком к нему. «А ну, сука!» — заревел вдруг вполне различимо, наступая на пятящегося задом Вадика. «Где мармудел?» «Он спрашивает, где мама?» — перевел Капелла, пытаясь перекричать рев медведя. «На даче!» — заверещал Вадик, когда медведь схватил его зубами за ногу. «На даче!» «У мамы с Марком дача есть», — выпалила я, задыхаясь от происходящего. «Мама там?» «Да, да!» — орал Вадик так, будто медведь его уже жрал. «Зрвани!» — медведь бросился к нам с Капелла. «Зрванит пусть!» «Звони, — он говорит. Кто там за мамой присматривает?» — поинтересовался Капелла и повернулся ко мне. «А что с мамой?» «Он ее спер, скотина». Проскулила я и расплакалась. «Малин, ну выяснили же все. Прижал меня крепче он. «Сейчас все порешаем. Богдан, видишь, как быстро все узнал. Я могу тебя оставить? Надо, чтобы этот придурок позвонил». Я закивала, глотая слезы, а Капелла пошел трясти Вадика и даже хлестать по щекам, чтобы он смог позвонить. Медведь, то есть Богдан, отошел подальше, чтобы Вадик перестал истерить и смог удержать мобильный в руках. «Звони давай», — рявкнул Капелла. «Чтобы маму». «Куда?» — обернулся он ко мне. «Домой», — просипела я. «Домой», — громко повторил Капелла. «Чтобы привезли целый и невредимый, а то медведь недалеко ушел. «Богдан», — позвала я, глядя на понурого медведя. «С тобой все нормально. Тебе не больно?» «Нет». Невнятно пробурчал он, и я сжалась, обняв себя руками. «Эй, вы как?» — послышалось вдруг откуда-то из-за машин. «Следователь Денисов Всеволод Григорьевич, третье отделение». Богдан коротко рыкнул, когда к нам вышел мужчина, солидно одетый в пальто и костюм. «О, Богдан Демьянович», — усмехнулся он, завидев медведя. «Надеюсь, объяснишь, кого тут упаковывать хоть. Такая неразбериха. И наши, и не наши. Еще и штатские ищут какого-то Вадима. Вы мне можете объяснить, что здесь происходит?» Богдан коротко рыкнул, я протерла заплаканные глаза, а Капелла вытолкнул скулящего Вадика к машине. Сводного брата трясло, и он так подвывал, будто медведь ему все же что-то откусил. Но на него было плевать. Пока следователь на него отвлекся, я поднялась на трясущиеся ноги и подошла к Капелле. «А Богдану больно?» — шепнула я. — Он же ранен. — Не, когда оборачиваешься, то огнестрелы регенерируют. Тихо объяснил он и добавил, склонившись к самому уху. — Только, Аль, ты не удивляйся тут сильно, а то тебя загребут в реабилитацию, ладно? Ты же в порядке? Я кивнула. — Молодец. Теперь подойди к Богдану и изобрази любовь и понимание, чтобы следователь на тебе пометку не поставил. Затараторил он шепотом. А потом Богдан обернется живым и невредимым, и будете вы жить долго и счастливо. Это же лучше, чем если бы его тут пристрелили, будь он человеком, да? Да, кивала я, чувствуя, что вот-вот отъеду. Но собрав остатки самообладания, я шагнула к Богдану и следователю и громко обозначила. «У нас любовь», — на всякий случай указала на медведя. Повисла неловкая пауза. Богдан нарушил ее первым, вопросительно зарычав. «Рад за вас», — улыбнулся следователь. «Так, а это Вадим?» «Да, мой сводный брат». Я сложила руки на груди и прижалась к боку медведя. Он похитил мою мать и только что в этом признался. «Кажется, ему нужна медицинская помощь», — прищурился следователь. «Отдам его реабилитологам, потом заберу в участок». «Он должен быть в состоянии сообщить, когда мою маму вернут домой», — возразила я. «Пожалуйста, пусть он вернет ее домой». И мне показалось, что я уже падаю в обморок, когда меня вдруг подхватили на руки. И Богдан зашептал своим обычным голосом. «Все будет хорошо, Аль. Вернет». И я, кажется, все-таки отрубилась.